Глава 14. Арнаульф. Разведчик. Мне сразу же не понравилось это задание, но командованию, увы, видней. Ага, настолько, что может посылать людей на верный провал. Будь мы в любом другом месте, просто вышел бы ночью, но направился не к вражеской армии, а в другую сторону. После такого приказа клятва, данная богам, уже не очень действительно. Во всяком случае, наказание, если не поймают, можно не опасаться. Однако кругом проклятые земли, и в одиночку идти просто некуда. Попробовать собрать отряд из таких же, как я, так ведь поймают раньше, соглядатая хватает. Если уж князь надумал переманивать из нашей армии наемников, то о магах разума точно позаботился. Только и нашел, что возразить я. Всем известно, что одна из его эльфийских жен как раз такая. «Мы об этом тоже подумали», — ответили мне. Кроме амулетов связи выдали еще и те, что не позволяют магу разума понять, врешь ты или говоришь правду. Других это полностью удовлетворило, а меня нет. Знаю я такие амулеты. И их главный недостаток тоже. Маг не может определить, лжет ли его владелец или нет. Вроде бы все прекрасно, цель достигнута, но именно это и выдает агента с головой. Неопытного магу разума низшей ступени так провести еще можно. Но любой другой сразу поймет, в чем дело. На деле оказалось куда проще. Перед опросом предлагалось снять все имеющиеся амулеты и положить на стол. Попытка что-либо оставить тоже провалилась. И таких, как я, было выявлено куда больше, чем предполагал. Возникло впечатление, что каждый командир сам послал разведку, не согласовывая действий с остальными. Всех пойманных агентов отправили в специально огороженное место между двух баррикад, причем ближе к внешней. «Чтоб никаких секретов не вынюхали», — охотно объяснил один из охранников. Глупость, конечно. Во-первых, в один загон с нами поместили и пленных рыцарей с орками, которые сумели прорваться довольно глубоко и теперь рассказывали нам, что успели увидеть и вообще, как все было. Никто не собирался им мешать. А во-вторых, амулет связи, замаскированный под слабенький защитный, у меня все равно отняли. Вообще все амулеты отобрали, и оружие, естественно, тоже. Обыскивали вообще очень тщательно. Ничего из спрятанного в одежде не удалось сохранить. Но что интересно, больше ничего не забирали, даже деньги и те оставили. А их у меня имелось немало. Выделили на случай, если понадобится кого подкупить. «Деньги тоже оружие». Отправляющий меня был серьезен, но явно не верил в успех. «И поднявший меч должен ждать ответного удара». Враг действительно придумал нечто невиданное. Сначала по серебряной монете вместо печати на призывах к нашей армии, потом по золотому каждому перебежчику, даже нам, как в насмешку, выдали. Ох, как же за эти листовки поначалу дрались. Стоило пройти слухом о монетах вместо печати, и началось. И ведь всего лишь неполновесная серебряная монетка, а эффект, как от двойного золотого. Кроме простых драк, многие уже из-за оружия похвататься успели. Только с помощью казгарских гвардейцев и утихомирили. Те избивали драчунов с превеликим удовольствием, и все больше потому, что самим не досталось. Деньги действительно оружие. И добавь, князь, сотню-другую листовок с золотыми монетами, мы бы так просто не отделались. К моему счастью, не додумался. Без того трое убитых и несколько десятков раненых. Потом ведь их еще и прочитали. Очень внимательно. Еще бы, после такого вступления. И пошел шепот по войску. Не будь клятвы, от армии десятой части к утру не осталось бы. Все перебежали бы на сторону княжества. Без того были сильно недовольны. Те, кому не досталось мелкой монеты, потому что оказались такими нерасторопными. Те, кому досталось тем, что мало. Все вместе той платой, которую предложил король, и еще очень много чем. «Я бы вам точно не давал, лучше бы среди своих воинов разделил», — прокомментировал тем временем все тот же словоохотливый охранник. «Но князь Вадим у нас честный, и слово всегда держит. Сказал каждому пришедшему, значит, каждому». Когда пленные рыцари и особенно орки узнали, то очень удивились. «А я могу перейти в княжескую армию?» — спросил один из зеленомордых. «Ты? Нет!» — ответил уже другой охранник. «Почему? Князю много орков служит!» «Потому что не сам пришел, а тебя поймали!» «Но перед тем, как поймали, я все-таки сам пришел!» «Не упусти случая продемонстрировать логическое мышление орк!» «Вон, видишь проход в баррикаде?» — спросил первый охранник. Тот кивнул. «Вот если сумеешь из своего загона выскочить и до него добежать, а затем хотя бы десяток шагов дальше, потом можешь возвращаться. Но даже тогда золотой все равно не получишь!» — хохотнул охранник. «Почему?» — с возмущением спросил орк, как будто действительно рассчитывал прорваться через охрану и пробежать нужное расстояние под эльфийскими стрелами. «Потому что пришедшим во второй день обещан только серебряный!» Орки немного повозмущались несправедливости и успокоились. На самом деле никто из них и не рассчитывал прорваться за баррикаду только для того, чтобы вернуться обратно. Но чем еще в плену заниматься, кроме как обсуждением планов побега? Потом в лагере началось веселье. Открывали бочки с вином, праздновали победу. Не заранее. Просто у них так называлось то, что худшие воины в армии Зинского королевства перешли на сторону князя, польстившись соблазнительными обещаниями. Охранникам тоже бочонок прикатили, только не такой большой, как другим, потому что на посту. И это у них называется дисциплина? На посту вообще пить нельзя. Они меньше, чем остальным. Тот, что считал своим долгом комментировать все и вся, еще долго возмущался. Мол, от него, хоть трезвого, хоть пьяного, еще никто не уходил. Естественно, такого бочонка десятку стражников хватило ненадолго. Когда появился гном с тележкой, на которую собирали пустую тару, начальник охраны потребовал еще. «Плати и будет!» — охотно откликнулся коротышка. «За счет князя только один бочонок положен!» «Интересные тут у них порядки. Выходит, стоящему на посту не возбраняется пить сколько угодно, если за свой счет...» Или князь с гномами договорился и таким образом казну пополняет? Что солдатам заплатит, то потом же и вернет, продав им выпивку? «Так чем платить?» Тем временем продолжался спор охранника и бородача. «Все золото на них ушло!» Для убедительности он указал пальцем в нашу сторону. «Вот у них и одолжи!» Ехидно ответил гном. Коротышка уже собрался уходить, явно не ожидая продолжения и посмеиваясь своей последней шутки, но охранник думал иначе. «Я должу, вернее, предложу поделиться», — ответил он, после чего обратился уже к нам. «Эй, шпионы, выпить хотите? Всего один золотой, и вино поровну». Я понял, что это какой-то пусть и призрачный, но шанс, и вмешался в разговор. «У вас что, гномы лучшими эльфийскими винами торгуют?» Слышал про князя Вадима много странного, но до такого никто из рассказчиков пока не додумался. «Нет, конечно!» — ответил бородач. «С чего тебе пришла в голову такая глупость?» «Только эльфийские вина по-золотому за такой маленький бочонок и идут. Пробовал, знаю». Коротышка недобро зыркнул на охранника, мол, «зачем гномов позоришь?» После чего ответил: «Я Тирин, сын Тарина, внук Турина. Заявляю, у меня честные цены». Раз в таком ключе, то это уже серьезно. Решил не ругаться и задать приятный любому гному вопрос. Тем более, что это как нельзя кстати соответствовало моим планам. «А гномий самогон у тебя, Тирин, сын Тарина, внук Турина, есть? А то вино это несерьезно». «Конечно есть! Что за вопрос?» «Тогда кати, только бочонок побольше. Мы этих хвастливых охранников на раз перепьем». Пока гном отсутствовал, главный в карауле озабоченно переводил взгляд на нас, на своих подчиненных, опять на нас. В конце концов, придя к определенным выводам, заявил: «Так нечестно, вас больше». Ну вот, не нужно было так резко. Основная часть моего плана провалилась. Однако оказалось, что оппонент понимает перепить несколько иначе. Не дольше оставаться трезвым, в смысле на ногах, а просто успеть выпить больше, пока не опустел бочонок. «Вас вон как много, поэтому делаем так. Делим самогон поровну. Половина стражи, другая тебе. И можешь потом угощать, кого захочешь». «Я с самого начала именно это и имел в виду», — честно признался ему. «Так и сделали. Полбочонка средних размеров, пусть и крепкого гномьего самогона, на всю нашу толпу считай ничего. А охранникам хватило. Когда в очередной раз подошел гном Тирин, с ним торговался уже я сам, без посредников. Заказал бочонок пива. И, естественно, гномьего. Уже темнело, и стражникам оставалось совсем немного, чтобы допиться до полного беспамятства. Никто на них внимания не обращал. Все были заняты праздником. Как они собираются принимать следующую партию дезертиров, я не представлял. Будь возможность сообщить командованию о царящем тут бардаке, или как они это называют, праздники, вместо перебежчиков нагрянула бы вся армия. Но связь отсутствовала, и оставалось попытаться бежать самому. Эльфы они, конечно, стрелки отменные, и поголовно маги, хоть в большинстве и слабые, но все равно вина не пьют, почти. Однако и им будет непросто угадать. Кто, куда и откуда, когда пойдут дезертиры, шанс в любом случае есть и приличный. Большинство пленных, включая рыцарей и орков, были со мной согласны. Ди, попаданец. Утром мне сообщили, что все пленные сбежали, как я и планировал. Правда, совершенно неожиданно вышло, что не совсем все. За исключением десятка орков. С этими зеленомордами вообще призабавная история получилась. Они только выбрались через проход в баррикаде и тут же вернулись обратно. Громче всех требовали обещанные монеты. Кричали, что князь обещал, а он всегда слово держит. Чуть ли не в подробностях рассказывали, когда, кому и сколько я успел наобещать. Причем почти лично. Я ничего подобного не помню. Начальник караула, на которого ссылались беглецы, тоже. Очень уж добросовестно он и его люди выполнили задание упиться до беспамятства. А дешевое вино, гномий самогон и гномий же пиво, будучи смешанными, дают потрясающий результат. Сам не пробовал, но не имею основания не верить тем, кто рассказывал. Посмеялся и приказал относиться к ним, как и к прочим перебежчикам. Некоторые на полном серьезе предлагали казнить. Не в смысле этих хитро сбежавших из плена орков, но и вообще всех польстившихся на обещания в листовках. Но, во-первых, это было бы нарушением данного слова, к тому же имелось еще и во-вторых. А в первых рядах кто стоять будет? Спросил я отстаивающих самые радикальные идеи. «У нас достаточно и своих воинов», — ответил Нур. «Проверенных и надежных, а не этих». Вот я и хочу, чтобы их, проверенных и надежных, и после войны оставалось как можно больше. Совершенно серьезно ответил ему и всем остальным. У моего взгляда на проблему были свои основания. Еще на земле не раз приходилось слышать, как отсидевший в тюрьме с гордостью рассказывает, что искупил свою вину. И ведь на полном серьезе. Уголовник, ладно. Он вам легко сумеет объяснить, почему был вынужден украсть, вскрыть сейф, убить, изнасиловать. Что интересно, многие совершенно нормальные люди в это верят. Если не в неизбежность воровства и убийства, то в искупление вины. Ага, как же. В тюрьме отбывают наказание, а искупить вину можно только в штрафбате. Дошел до Берлина, значит, герой, и неважно, за что тебя посадили. Не дошел? Значит, мертвый герой. И тоже уже не важно. Так что все по-честному. Если существует версия, в которую многие верят, что в тюрьме не искупают вину, как это любят расписывать уголовники и родственные им по духу правозащитники, и не отбывают наказание, хотя такой термин тоже применяется и вполне обоснованно, а исправляются. Ага, три раза. Вот мне очень интересно. Существовало ли когда-нибудь за всю историю человечества хоть одно тюремное заведение, которое могло бы похвастать такими результатами? На земле в России? Да и во всем назначившем себя цивилизованном мире? Цель тюремной системы не наказание, месть или искупление, возмещение, а переделка человека. По крайней мере, такова официальная научная позиция, которая и в законодательстве закреплена. По сути, это красивые слова, не имеющие ничего общего с реальностью. Даже если не учитывать, что из мест лишения свободы выходят более готовые нарушить законы, чем туда попадают. На деле с преступностью можно бороться только превенцией. Вот тюрьма ею и является. Пока они сидят там, то физически не могут совершать преступления здесь. А те, кто не сидят, боятся сесть и тоже не совершают. Хотя бы некоторые из них. Правда, смертная казнь в этом смысле куда надежней. И пока никому не удалось оспорить абсолютного факта, что уничтоженный преступник больше никого не ограбит, не убьет, не изнасилует, да не оскорбит. И не напугает самим фактом своего присутствия рядом, в конце концов. И в этом предложение Нура имело свои резоны, но слово было дано, и его нельзя нарушать. «Помните, к кому были обращены листовки?» – спросил я у своего штаба. «К славным и великим воинам. И там была написана абсолютная правда. Все на меня посмотрели с некоторым подозрением. Разве что Эль с Ларой с любопытством. Моим остроухим стало интересно, как сейчас всем буду доказывать, что черное – это белое, а белое – наоборот. Только фиг они угадали. Я говорил именно то, что думал. Если перебежчики погибнут в первых рядах, то они будут мертвыми, славными и великими воинами. Кто-нибудь с этим не согласен?» Спорить никто не стал. Не все были готовы принять такое утверждение безоговорочно, но и возразить сходу было нечего. «Если же они доживут до конца войны, то будут славными и великими воинами, но уже живыми», — продолжил я. «А такие мне в армии действительно нужны. Поэтому я и утверждаю, что в листовках не было ни слова лжи. Да, сила в правде. И я им всем, то есть куче скептически настроенного народа, сумел это доказать. Что до этих конкретных орков, то они во вражеской армии вообще оказались случайно. Возвращались после службы в одном графстве к себе в степи и по пути встретили отряд из соседнего клана, идущий в Зинское королевство. Никому никаких обязательств не давали, а в первой попытке прорыва участвовали за обещание самых высоких трофеев. Обычная вообще-то практика. Первый ворвавшийся в город не складывает своих трофеев в общий котел. Все, что смог захватить, твое. Именно это им и было предложено, как и всем участвовавшим в той атаке. Как я и предполагал, противник провел разведку боем чужими силами, и причины сменить сторону у этих орков имелись серьезные. Получив прямое предложение, они, несомненно, бы отказались. А так, на общих основаниях, сначала честно сбежав, оказалось можно.